24 февраля 14. Утрата ритма может послужить причиной разрыва серебряной нити. Важен не факт, но следствие, и никакие причины, какими бы значительными и логичными они ни казались, не могут оправдать порванную нить сердца. Пространство полно поломанными лучами. Ритм надо беречь, если он установлен. Никакие соображения не могут оправдать его утрату. То, что утверждалось годами, не может быть легкомысленно разрушено только потому, что где-то что-то случилось во внешнем мире. Никакие самооправдания не помогут тому, кто сам себя лишил света и отверг луч. Утрата ритма равняется почти потере связи с учителем, если ритм вошел в общение. Ритм должен утверждаться, несмотря ни на что.